а вдове брили голову, и никто не вздумал бы на ней жениться. Законы могут мчаться вперед, как самолеты, не приземляясь, а повседневная жизнь плетется по ухабам дороги со скоростью вала. Об этом я много думал в 1957 году, в 1963. Думаю об этом и теперь. Подавляющее большинство индийцев неграмотны, хотя повсюду я видел новые школы, видел я и как учили детей на воздухе. Здесь мне снова пришлось задуматься над прилагательным «культурной», которым у нас любят пользоваться в любом удобном и неудобном случае. Толпа в Индии очень культурна. В день праздника на огромной площади в Дели негде было яблоко упасть, но никто не толкался, сидели на земле, поджав под себя ноги, и старались занять поменьше места. В тот же день был прием у президента. Европейские и американские дипломаты показались мне варварами. Образование или материальная культура, количество автомобилей, состояние дорог или полиграфии еще не определяют духовного уровня народа. Достаточно вспомнить Третий рейх или белых в штатах Алабама, Миссисипи, Техасе. У неграмотных крестьян юга, у ремесленников Насика, у бедняков Калькутты были и такт, и душевная сосредоточенность. В последний вечер, самолет отлетал около полуночи, я пригласил моих бомбейских друзей поужинать в ресторане. Пришли председатель общества дружбы Индия-Советский Союз, профессор Балига, его жена, сотрудники общества, писатель Мулк Радж Ананул, художник Хебр, другие друзья. В середине февраля в Бомбее уже было очень жарко, и я выбрал ресторан с кондиционированным воздухом. Я вспомнил, как Балига встречал нас в Карачи и сказал ему: «Вы для меня много сделали, я стал умнее». В самолете я вскоре задремал. Последний день в Индии был утомительным, и, проснувшись, увидел высоко солнце. Мы летели над Грецией, а внизу был снег, много настоящего снега. Зима в тот год была лютой. Снегом были занесены сады Италии. Мы приземлились в Женеве. Две индийские женщины в легких сари пробежали к вокзалу. В Париже было 16 ниже нуля. Сено замерзло. Я купил в киоске вечернюю газету и прочитал: «Вчера утром в Кремле открылся 20-й съезд коммунистической партии. Отпуск, подаренный мне судьбой, кончился». 6. Когда я вернулся в Москву, все говорили о выступлении Микояна на съезде. Он упомянул об одной ошибочной концепции Сталина, смеялся над фальсификацией истории и назвал имена большевиков, убитых в эпоху культа личности – Антонова-Овсиенко и Кассиора. В резолюции съезда говорилось о разоблачении преступной деятельности врага партии и народа Берии, о вреде культа личности, о необходимости коллективного руководства. На следующий день «Правда» коротко сообщила о последнем заседании съезда 25 февраля. Решено было подготовить новую программу партии, после чего Никита Хрущев объявил повестку дня исчерпанной. В старой записной книжке я нашел такие строки. На закрытом заседании 25-2 во время доклада Хрущева несколько делегатов упали в обморок. Их тихо вынесли. Рассказал мне об этом один из делегатов съезда. Прочитав доклад Хрущева, я не упал в обморок. Со времени смерти Сталина прошли 3 года, кое-что мы узнали, над многим успели задуматься. Ко мне приходили военные прокуроры, занимавшиеся реабилитацией Бабеля и Мирхольда, приходили также друзья, вернувшиеся из концлагерей. По вечерам мы долго беседовали о недавнем прошлом. Однако, не скрою, читая доклад, я был потрясен, ведь это говорил не реабилитированный в кругу друзей, а первый секретарь ЦК на съезде партии. 25 февраля 1956 года